Глава 6. За мной прислали несколько дней спустя, когда я уже переодевалась ко сну, а звали в покое князя. Трудно было не догадаться, зачем. Первым, кого я увидела, войдя в опочивальню Докора, был его сын. Меня он, казалось, вовсе не заметил, но да он редко обращал на меня внимание. И хвала всему сущему. «Альена!» — раздался едва слышный голос с кровати, и я с трудом узнала его. «Подойди». Приблизившись, я едва сдержала изумление. Этот высохший, совершенно седой старик никак не мог быть князем Докором. Не молодым, но вполне еще крепким человеком. Казалось, я не так давно видела его, но насколько же он изменился. Только глаза по-прежнему были глазами того, прежнего князя. Темные, с проницательным и цепким взглядом. Умные. Видно, слухи о тяжелой болезни были правдой. Только от нее сильный мужчина может превратиться в старика за такой краткий срок. «Или благодаря злому колдовству», — шепнул мне внутренний голос. «Лишь бы не сказали, что твоему, Альена». Еле слышно прошелестел князь. «Вряд ли я переживу эту ночь, поэтому решил попрощаться с тобой». Я опустилась на колени рядом с кроватью, склонила голову, почувствовала, как дрожащая старческая рука коснулась моей щеки. Пальцы князя были холоднее льда. Я помнила, как умирал мой старый дед на руках у своего сына, моего отца и невестки, держа меня на коленях. Шел мне 6-й год. В окружении друзей и дальней родни. Горно-могучие складывали костер. Сребролики с чутконосами и легколапами завели прощальную песню. Легкую, звонкую и печальную, как осенний ветер. Чистую и холодную, как первый снег. Полную надежды, как любая погребальная песня. Дед умирал не от болезни, не в бою. Он сдался на милость победительницы, всеприсущей смерти, потому что пришел его срок. Вот только свершилось это под открытым звездным небом, а не в жаркой спальне, пропахшей лекарскими зельями, пропитанной тяжелым духом больного старческого тела. Он умер подле яркого огня, в который вскоре отправилась бренная человеческая оболочка, и искры взлетели так высоко, что одна из них добралась до небосвода и осталась там, чтобы приглядывать за всеми нами, его потомками и друзьями. Тело князя, я знала, выставят в большом зале, чтобы подданные могли попрощаться с ним, и там оно будет лежать несколько дней, обмазанное всевозможными снадобьями и смолами, чтобы избавиться от запаха. Хорошо еще нынче осень. Уже холодно. По жаре вышло бы совсем скверно. Право слово, равнинные ничего не смыслили в похоронных обрядах. «Ты хорошая девочка, Альена», — произнес князь после долгой паузы, поманил меня ближе и шепнул чуть слышно. «Я прошу тебя, не оставляй моего сына. Он так горяч, а ты сумеешь сдерживать его. Обещай». «Господин», — шепнула я в ответ, смаргивая невольные слезы, но не торопясь произносить клятву. Похоже, сознание князя уже помутилось, потому что он не настаивал, а позвал. «Райгар». «Да, отец». Ожил тот, до сих пор напоминавший статую. «Тебе я уже сказал все, что должен был сказать, сынок». Докор перевел взгляд на сына. «Только одно повторю. Женись на Альене, Райгар. Чего бы это тебе не стоило. Это, если хочешь, моя последняя воля». «Отец! Господин Докор!» — воскликнули мы почти в один голос, но старый князь уже не слышал нас. «Холодно», — только и выговорил он напоследок. «Как холодно». Он так и не пришел в сознание, а умер на рассвете. У нас бы сказали, утренняя звезда любит славных воинов, и пускай искр костра не видно в солнечных лучах, это означает лишь то, что умерший стал одним из них. Не отличишь, и всегда будет освещать путь своим родным. Вот только окна были закрыты наглухо, тяжелые портьеры задернуты, и опочивальню князя освещали лишь тусклые огоньки свечей. На рассвете к подданным вышел новый правитель, князь Райгар. По счастью, с похоронами тянуть не стали. Лишь 3 дня отвели на прощание с Докором. В толпе шептались, мол, молодой князь не очень-то опечален смертью отца. Он, ни слезинки не пролил. Из толпы не видны были в кровь искусанные губы молодого князя. А я была уверена, это не от горя. Он пытался принять какое-то решение. Очень важное решение. И не мог. Я догадывалась, о чем он думает, и даже немного сочувствовала. Не просто найти такой выход, чтобы и не пойти против последней воли отца и себя не ущемить. Была и поминальная трапеза, на которой мне как-то не находилось места. Я наблюдала за здешними церемониями с недоумением. Если в начале ужина произносили какие-то речи, прославлявшие старого князя, а дамы проливали слезы, то спустя несколько часов тризна превратилась в обычный пир. Я чувствовала себя совершенно лишней в своем траурном платье без единого украшения. У нас считалось, что негоже похваляться перед умершими вещами, которые нельзя унести с собой за последний перевал. Увы, здесь и поминки были поводом похвастаться богатством. Проходя мимо оживленно болтавших дам, я невольно услышала обрывок разговора и приостановилась. «Ну что вы, дорогая, это невозможно?» — говорила одна, элегантно обмахиваясь веером. «А чего же?» — возражала вторая. «Этого хотел старый князь и...» «Вот именно, что этого хотел старый князь!» — хохотнула первая. «Откуда вам знать, чего хочет молодой? Да вы только посмотрите на нее. Да чего ж нехороша собой?» «Ну, вы слишком уж придирчивы», — пробормотала вторая. «Девушка, конечно, не писаная красавица, но и далеко не дурнушка. Она неплохо сложена, и если ее как следует одеть и причесать, выйдет просто картинка». «Да, но...» «Что «но»» я слушать не стала, поскольку ничего нового о себе не узнала бы. Мадита пересказывала все, даже гадости, что придумывали обо мне и старом князе. Правда, теперь к списку моих недостатков добавился дурной глаз. Не иначе с подачи княжны Айны. Она ведь не успела еще уехать. Видно, траурное платье самого модного покроя приготовила заранее. Вот такое уж точно в 3 дня не сошьешь. Там мастерицам на неделю работы. Я отошла в сторону, думая, как бы удалиться незамеченной, но резкий оклик заставил меня вздрогнуть. «Альена?» — звал Райгар. «Альена?» «Да, господин». Князь сделал несколько шагов мне навстречу и взял за руку. Я только удивилась. Что это на него нашло? «Альена, отчего ты стоишь одна?» — спросил он неожиданно мягко. Его собеседницы уставились на меня с нехорошим любопытством. «Я...» Райгар до боли стиснул мои пальцы, заставляя умолкнуть. «Альена безмерно опечалена смертью моего отца», — произнес он, обнимая меня за плечи и силой привлекая к себе. «Она была очень к нему привязана. Верно, Альена?» Я молча кивнула в ответ, не понимая, что он затеял. Украдкой взглянув вверх, ему в лицо, я поняла, дело неладно. «Отец тоже очень любил Альену», — продолжал он, прижимая меня к себе так, что я едва могла дышать. «И я женюсь на ней, как только минит срок траура. Так?» «Да, господин», — ответила я. «Такова была последняя воля господина Докора». «Вот именно», — произнес Райгар, глядя на Айну. Глаза его блестели опасным сухим блеском, а пальцы жгли моё плечо сквозь одежду, будто раскаленное железо. «А последняя воля — закон, тем более воля князя. И да будет так». Не помню, как я дотерпела до конца вечера. У нас не прекращали бы поминок до рассвета 3-го дня, вспоминая деяния ушедшего. А у Докора их хватило бы и на больший срок. Но у равнинных такое не было принято. Я спаслась постыдным бегством, скрылась в своих покоях и в последующие дни старалась не высовываться оттуда, чтобы не столкнуться с Райгаром. Новости мне приносила Мадита. Жизнь в княжестве шла своим чередом, и если случались какие-то неурядицы, о них ничего не говорилось. Впрочем, Мадиту больше интересовали слухи и сплетни. Так она донесла, что сильнее всего молодому князю докучают не враги, не разбойники и даже не казнокрады, а благородные девицы со своими бойкими мамашами. Еще бы, такой жених пропадает. И ведь не всякую выставишь прочь, не учинив обиды. «Снова гости», — сказала она, гася свечи. «Повара с ног сбились. Пойди наготовь на такую ораву. Гулять будут до утра. Хорошо, еще тут почти ничего не слышно. Верно, госпожа?» Я кивнула. Отзвуки веселья до моих покоев не доносились. «Иди спать», — сказала я. «Или ты опять на конюшню?» «Ну так, если дозволите», — засмущалась она. «Дозволяю», — серьезно ответила я. «Держи вот яблоко. Дай серебряному от меня. Я сама не пойду. Слишком уж много чужаков кругом». «Он поймет. Он прям как человек», — заверила Мадита, засунув яблоко в карман. «Иногда как глянет, так и думаешь. Вдруг, как в сказке, это вовсе не конь, а рыцарь зачарованный». Я только улыбнулась в ответ. А когда она убежала, кутаясь в шаль, вынула маску из тайника. Его я обустроила на полке с книгами, потому что уверена была, туда никто, кроме меня, не полезет. Мадита до книг и дотронуться боялась. Я ей еще когда сказала, что они очень дорогие, так что сама пыль смахну, не переломлюсь. А чужих в комнате не бывало. Конечно, если бы мои покои вздумали обыскать, то нашли бы маску. Но пока обходилось. «Я только еще разок попробую», — шепотом произнесла я, сев перед зеркалом. Облик княжны Айны удавался мне отлично. Но я придумывала все новые и новые лица. И это увлекало не на шутку. «Себя бы так не забыть», — думала я порой, и тут же снимала маску. Свеча уже почти догорела, и хоть это мне не мешало, я подумала, что нужно ложиться. И тут в дверь постучали. Я решила было, что померещилось, но стук повторился. «Кто там?» — спросила я, пряча маску на полке. «Райгар», — был ответ, и я едва не уронила на пол книгу в тяжелом переплете. Грохоту было бы. «Я тебя разбудил?» «Нет, господин, я еще не спала. Что вам угодно?» «Видишь ли, твоя спальня — последнее место в замке, где меня будут искать». «Кто же вас ищет?» — удивилась я. «Угадай», — тихонько рассмеялся он. «Открою дверь, Альена». «Простите, господин, не открою. Я не одета». «Что за печаль? Я ведь женюсь на тебе, так что увижу все твои прелести». «Вот когда женитесь, тогда и увидите», — ответила я. «Хотя, право слово, нечем там любоваться. Вот ваша матушка была красавицей, а я...» «Да не была она такой». Грустно сказал Райгар за дверью. «Я же сказал, в замке нет ее прижизненных портретов. Это отец придумал легенду, чтобы объяснить, почему не хочет жениться во второй раз. Дескать, предан памяти жены, равной ей не найти. А если очень часто повторять что-то, люди начинают верить, даже те, кто ее помнил». Я молчала. «Отец ведь поздно женился», — продолжил он после паузы. «Она была на 20 с лишним лет моложе его. Знаешь, не самого знатного рода, и приданного-то с гулькин нос, и не красавица писаная. А вот поди ж ты. Отец за ней ухаживал, как мальчишка. Он очень ее любил». «А она его?» — спросила я, не вполне понимая, к чему этот рассказ. «И она его», — твердо ответил Райгар, и я поняла, что наверняка он этого не знает. «Она... она умерла, когда мне 2 лет не было. Я ее совсем не помню. А отец так и не женился больше. Наследник есть, а мачеху для меня он брать не хотел». Снова воцарилась тишина. «Отец не дожил до нашей свадьбы. Жаль. Он говорил, ты чем-то напоминаешь ему мою мать». Я вспомнила, как Райгар в запале предложил отцу самому жениться на мне, но промолчала. Не стоило вспоминать о таком. «Не откроешь, значит?» — снова спросил он. «Уж простите, господин, но я воспитана в тех краях, где жениху даже лицо невесты до свадьбы видеть не полагается, не говоря уж о прочем», — приврала я. «И я не знаю, кто там с вами за дверью. Этак открою, а вы заявите, что я не вам отворила, а вашему гостю, или вовсе оруженосцу, и свидетелей толпа. И разве можно жениться на опозоренной, даже если отец завещал?» За дверью царила тишина. «Если хотите, ломайте дверь. Засов здесь крепкий. Сколько-то продержится. А я тем временем успею в окошко выпрыгнуть», — добавила я. «Высоко, но лучше смерть, чем позор». Признаюсь, я невольно давилась от смеха, повторяя фразы из здешних рыцарских романов. Но Райгар, должно быть, принял эти звуки за всхлипы, поскольку произнес: «Не думай обо мне хуже, чем я того заслуживаю, Альена». «Всякому благородству есть предел», — припомнила я еще один подходящий оборот. «А вы, господин, еще и не трезвы. К Когда же человеком управляет не разум, а вино, он способен на самые мерзкие поступки, о которых сам же и пожалеет. Но будет слишком поздно. «Поверь, я не желал ничего дурного», — устало сказал он. «И я до отвращения трезв. Знаешь, сколько ни выпью, стоит взглянуть на всех этих девиц, так трезвею. Не иначе тело умнее меня и пытается не наделать спьяну того, за что потом придется расплачиваться голове». «Завидую вашему здравомыслию и самообладанию, господин, но дверь все равно не открою». «Ясно. Что ж, спрячусь на конюшне», — усмехнулся он. А мне вдруг захотелось отодвинуть засов, но будто чьи-то ледяные пальцы удержали мою руку. «Доброй ночи, господин», — сказала я и добавила не без расчета. «Вам ведь вовсе не обязательно жениться на мне. Я знаю, почему господин Дакор так настаивал на нашей женитьбе. Это все из-за перевала, верно?» «Да», — услышала я после долгой паузы. «Хотите, я подарю его вам? Или продам? Недорого. Что там продавать-то? Скалы да горелые развалины». На сей раз молчание длилось дольше. «Не говори глупости, Алиена», — сказал, наконец, князь. «Я женюсь на тебе. Но не из-за проклятого перевала, а потому что такова была последняя воля моего отца. Ты слышала его слова собственными ушами. И ты считаешь, что я способен ослушаться его?» «Я не сомневаюсь в вас, господин», — не удержалась я. «Но не думаю, что этот союз будет счастливым». «Это не имеет значения. Что касается перевала, ты что, плохо знаешь законы? Земли Сайтор не подлежат продаже или дарению. Они могут переходить только по наследству. Если не будет наследника мужского пола, тогда они отходят старшей дочери. Единственной, если говорить о тебе, не будет и дочери, тогда дальней родне, как их там». «Я знаю, господин. А вы должны были бы войти в мой род, чтобы стать настоящим хозяином перевала. Но этого бы ваш отец не допустил, верно?» «Да. Он часто сожалел о том, что у меня нет младшего брата», — усмехнулся Райгар. «Тогда все было бы намного проще. Но деваться некуда. Поступим, как привыкли. Я добавлю к своему титулу хозяин Сайтор, вот и все». «Если бы все было так просто», — подумала я, а вслух спросила. «Господин, а почему господин Дакор так рано умер? Ведь он был еще не стар». «Он тяжело болел, и уже давно. Ты не знала?» — ответил Райгар после долгого молчания. «Он старался, чтобы никто не прослышал об этом. Хотел, чтобы я успел повзрослеть, чтобы меня не сожрали все эти, кроме меня и пары самых преданных слуг, да еще надежного лекаря. Никто не знал и даже не догадывался о его недуге. Только отец надеялся, что сумеет протянуть дольше, но ты же видела его. Он просто истаял. Последние недели так исхудал, что не мог согреться. Дрожал от озноба, как не топили в покоях. Сколько грелок не клали ему в постель». И вот тут-то озноб охватил меня. И вовсе не потому, что я стояла на голом каменном полу. Это нипочём той, что привыкла бегать босиком по снегу. Я забыла. Я совершенно забыла о собственном дне явления. А остальным уж тем более не было о нем известно. Здесь считают возраст с момента появления на свет, а не зарождение духа в будущем ребенке, потому как не умеют этого числять. И по равнинным законам мне все еще было 15, хотя на самом-то деле уже 16. Не были проведены обряды, принесены жертвы, сотворены запреты. Это прощается. Ведь не имелось никакой возможности сделать это. Некому было ввести меня в мир взрослых. Родных почти не осталось. А кто остался, жил невероятно далеко. Ну, а друзей, готовых сделать это для меня, нет и подавно. Князя Дакора убило проклятие рода Сайтор. Тут и гадать нечего. Оно спало до тех самых пор, пока я не стала взрослой. И тогда проснулась и довершила начатое. И тех девушек я в самом деле сглазила, даже не понимая, что творю. А и понимала бы, не сумела бы управиться со своим наследием. Говорю же, некому было ввести меня в мир взрослых по-настоящему. Маска. У меня отлегло от сердца, когда я вспомнила о ней. Я взяла ее уже после того, как пострадали девушки. Князь же. Возможно, он и впрямь был болен. Давно павшее на него проклятие еще сильнее подорвала его здоровье. Ну а когда я сделалась взрослой, он угас в считанные дни. Лишь бы я оказалась права, и маска действительно стала моим проводником. «Почему ты молчишь?» — спросил Райгар, перебив мои мысли. «А что вы желаете услышать, господин?» «Я задал вопрос и жду ответа». «Простите, я не расслышала, господин», — повинилась я. «Я сказал, теперь, когда отца нет в живых, тебе нельзя оставаться в замке. Невеста не может ночевать под крышей жениха, если рядом нет взрослой родни. И ты, и я одиноки, поэтому...» «Поэтому что?» «Тебе придется отправиться в обитель Создателя и оставаться там до тех пор, пока не истечет срок траура. Мы и так уже нарушаем обычаи, но...» «Похороны, проводы...» «Пока что это простительно, ведь считается. Дух отца еще не отлетел из этого дома и присматривает за нами. Но срок уже на исходе, и ты должна понимать...» «Конечно же, понимаю», — сказала я, не став напоминать о том, что он только что всеми силами стремился переступить запрет. «Я готова повиноваться, господин». «Хорошо. Доброй ночи, Альена», — сказал он и ушел. Я слышала шаги. «Значит, обитель. Никогда не могла взять в толк, что это и зачем нужно. У нас объясняли так. Люди, решившие посвятить себя Создателю, собираются, строят большой дом, живут все вместе, ведут общее хозяйство и неустанно молятся за себя и за других людей. И чем, кроме последнего, отличалась обитель от обычного подворья? Здесь мне сказали, возносить хвалу и мольбу Создателю нужно не абы как, а согласно старинным правилам. Мне пришлось заучить эти длинные, унылые словословия. Хорошо еще не все, а только самые важные, без которых знатной особи никуда. Уверена, услышав их, Создатель, вечный странник, непременно зажал бы уши покрепче, да и пошел своей дорогой. А дверь за собой не просто бы запер, а еще и подпер чем-нибудь потяжелее, чтобы не просочилась за ним этакая плесень. Ко всему прочему, жили в этих обителях или одни мужчины, или одни женщины. Последние, разве что, на тяжелые работы нанимали работников, с которыми не могли управиться. И то редко. А это совсем уж не весело. Когда я спросила, почему так заведено, мне ответили, если станут жить все вместе, то непременно начнутся соблазны, как тут это называли. В смысле, разве ж молодежь удержится? А там то любовь, то ревность. Еще и детишки пойдут. А с ними хлопот полон рот. Все как у людей. Какие уж там молитвы с утра до ночи. Ну а тем, кто вырос при обители, в большой мир дороги, считай, не было. Правда, случались и исключения, но до того редкие. По пальцам перечесть. В дверь снова поскреблись. «Кто?» «Это я, госпожа, Мадита», — отозвалась она. «Точно ты?» — на всякий случай спросила я, подумав, что если Райгар тоже знает тайну масок и надел одну из них, чтобы притвориться моей служанкой, или велел какой-нибудь другой горничной сделать это, если женские личины не подходят мужчинам. «Да кому же еще быть, госпожа?» — искренне удивилась Мадита. «А ты там одна? Никого кругом нет? Проверь за поворотом». «Нету». После паузы отозвалась она. Я слышала ее шаги и шорох юбки. «Но возле двери сильно натоптано, воском свечным на пол накапано. Да не в одном месте. А еще винный дух стоит, густой такой. Это кто же к вам приходил, госпожа?» «Неважно. Скажи-ка лучше, что я тебе сегодня для коня дала?» «Яблоко большое с красным бочком», — тут же ответила Мадита. «Я, госпожа, не удержалась. Отломила половинку. Уж такое оно красивое было. Но серебряный не обиделся. Честное слово даю. Я ему еще хорошую краюху хлеба прихватила. Посолила, как он любит. Сказала тоже от вас. Не поверил? По глазам видно было, но взял. Ладно. А где у меня приметная родинка? Помнишь, ты еще сказала, что она на звездочку похожа?» «Нет у вас такой родинки, госпожа», — уверенно ответила Мадита, несколько лет помогавшая мне и мыться, и одеваться, и уже разглядевшая меня с головы до ног. «Если только за день не выросла». «Ну хорошо. Последний вопрос. Кто забрал тебя из обители?» «Покойная княгиня», — раздалось после паузы, и я отодвинула засов. Этого Райгар знать не мог.